Пол Макферсон, молодой преданный из Нью-Йорка, подвергается нападению таинственного чернокожего со шрамом на лице. При загадочных обстоятельствах он переносится в 1966 год, где знакомится с выпускницей университета Мэри. Мэри пытается помочь новому знакомому, но и сама оказывается жертвой грозного чернокожего. Ее, как и Бакту Пола, похищают силы тьмы во главе со своим предводителем и переносят в подземное царство. «Властитель века», шестая серия. Гости представлены. Самое время представить хозяев. Итак, мои друзья, вот этот с рыжими волосами Артур. У него довольно сложный характер. Это ты, Пол, уже, кажется, успел понять. Не стоит удивляться, ведь Артур наполняет ненавистью суровые сердца мужчин. И он справляется с этим неплохо. Конца войнам и убийствам на этой планете не предвидится. Хвалю, Артур, хвалю. Молодец. Браво. Вот это Джордж. Пусть тебя не вводит в заблуждение его веселый зеленый костюмчик. На самом деле Джордж редко веселится, ведь он воплощение жадности. Ему никогда не бывает достаточно того, что он имеет. Он хочет еще... Еще! Но что поделать, Ваше Величество? Ну, разве я тебя корю, Джордж? Наоборот, все людишки жаждут богатства, денег, и ради этого не остановятся ни перед чем. И в твоем сердце, Пол, он проковырял маленькую дырочку и проник туда. Неправда. Не смей возражать. Ну и, наконец, наша очаровательная дама. Мы зовем ее Лючия. Но ее изначальное имя — Вожделение. Она великолепно справляется со своей работой. Пожалуй, даже лучше этих двух. Вы мне льстите, Ваше Величество. Ничуть. Именно благодаря помощи трех моих верных подданных и друзей, вашей помощи в том числе, Лючия, я и правлю этим миром и буду править. Вы всех представили, кроме себя. Было бы нескромно начинать с себя, не правда ли? Но теперь, пожалуй, пришло время. Люди называют меня разными именами. Сатана, дьявол, Люцифер, Мефистофель. Суть от этого, впрочем, нисколько не меняется. Я был и остаюсь главным и единственным соперником Бога. Ты, будучи последователем абсурдной восточной религии, наверняка знаешь меня под именем Кали. Ну что ж, так я и представлюсь. Кали, властитель великого века тьмы, раздоров, обмана и лицемерия. Вранье это все и чепуха. Вы обыкновенный сумасшедший человек, вот вы кто. Осторожнее, Пол. Я ведь могу ее видеться. Конечно, слишком много чести доказывать тебе, что это так. Но... по-твоему, мальчик, простой сумасшедший, мог бы забросить тебя в прошлое и устроить эту задушевную встречу с твоими молодыми родителями? Все равно вы врете. Ну, продолжай. Я жду контраргументов. Молчишь, потому что тебе нечего возразить. Мне действительно нечего было сказать ему наперекор, хотя очень хотелось. Раньше я представлял себе Кали совсем иначе, но это был он, без сомнения. Довольный собой, могущественный, богатый. Во всем мире не хватило бы денег, чтобы купить золото и камни, которыми был усыпан дворец. Так вот, мальчик, предупрежу тебя еще раз. Со мной не надо шутить и тем более спорить. Если я пока позволяю тебе возражать, это не значит, что так будет и дальше. Знаешь, что произойдет, если я убью твоих милых родителей? Догадываюсь. Я тоже сразу умру. Умру. Это не совсем верное слово. Ты не просто умрешь, ты исчезнешь. От тебя не останется никакого следа. Не будет на земле ни единого человека, который бы тебя помнил. От Пола Макферсона не останется ничего. Останется. Душа останется. Вы можете уничтожить мое тело, но до души вам не добраться. Потому что... Я тебя умоляю. Моим друзьям уже тошно от твоих проповедей. Да не тошно, а просто смешно. Нет, больше противно, чем смешно. Ну не спорь, Джордж. Просто мальчик наслушался сказок. Хотя в возрасте пора бы интересоваться другими вещами. Это никакие не сказки. С вами на такие темы все равно бесполезно разговаривать. Чего вы меня пугаете? Говорите лучше, что вам от меня надо. А вот это другой разговор, Пол. Нам нужен... сущий пустяк. Ты должен будешь оказать мне небольшую услугу. Какую еще услугу? Не торопись. У нас, как говорят, в запасе вечность. Сначала послушай внимательно вот что. Если ты оказываешь мне, как я уже говорил, мизерную услугу, я не просто оставляю жизнь тебе и твоим родителям. Я верну тебя в твое время. Если хочешь, можешь прихватить свою подружку. С ней тебе там будет гораздо веселее. И это еще не все. Ты получишь столько денег, золота, драгоценных камней, сколько пожелаешь. Ты будешь жить как царь. И все за одну ничтожную услугу. Что ж ты за услуга такая, за которую так щедро расплачивается? Ты выполнишь мое поручение. Есть один человек, который стоит у меня на пути. Он мне мешает, причем не только в настоящем, но и в будущем. Ты должен будешь убрать этого человека. Твою безопасность я гарантирую. Странно. Что же здесь странного? Значит, весь тарарам только ради этого? Чтобы убить какого-то человека моими руками? С каких пор для вас стала проблемой убить человека, а? Ну, если угодно, таков мой каприз. Король имеет право на капризы, ведь так? А что это за человек, который вам так мешает? Вообще, кто вам может помешать, ведь вы такой могущественный? Тебе это трудно понять. Таков порядок бытия. А человек так себе, человечишка, старичок. Но этот старичок начал одно дело, которое в будущем принесло очень нежелательные для меня плоды. Да ты сам прекрасно знаешь этого старичка. Посмотри на экран. Кали указал на противоположную стену. Прямо посреди нее появился светящийся квадрат, и тут же сменился огромной фотографией Шрилы Прабхупады. Ты должен его убить. Убить одного старикашку, и ты свободен и богат. А твои близкие живы и счастливы. Из-за некоторых странных законов бытия, я называю их правилами игры, мы не можем приблизиться к старику, а ты можешь. Молчите. Я никогда этого не сделаю, слышите? Сделаешь, сделаешь. У тебя нет другого выхода. Вы что же думаете? Я убью духовного учителя, чтобы спасти свою шкуру. не свою. Ты достаточно безрассуден, чтобы не ценить свою жизнь. Но ведь ты не пожертвуешь жизнями вот этих людей, лишь бы только спасти одного дряхлого старика. Он не просто дряхлый старик. Благодаря ему сотни тысяч людей найдут свое счастье и спасение. Надейтесь, что я скорее пожертвую сотнями тысяч людей, чем четырьмя. Столько лет небо коптите, а считать до сих пор не научились. По-моему, мальчик решил изобразить из себя героя. Да он просто перед своей девчонкой выдрыгивается, и все. В самом деле, Пол, ну, это зря. Игры кончились. Сейчас твоя девочка просто перестанет обращать на тебя внимание. Существуют вещи куда более страшные, чем смерть. Например, пытки. Мы посмотрим, как ты будешь гордо задирать свой нос, когда Артур начнет медленно вырывать Мэри и ее очаровательные ноготки. О, видишь, кажется, ей не нравится подобная перспектива. Что же делать? Ведь эта тварь в самом деле начнет сейчас пытать Мэри. Начну. Непременно начну. Не сам, конечно. А зачем ораться, если есть Артур? Ну, что ты вылупил глаза? Удивляешься, что я прочел твои мысли? Ведь это сущий пустяк для меня. Так, цирковой трюк. Я способен проникать не только в твой мозг, но всюду, понимаешь? Туда, где порог, но даже и туда, где тлеет крохотный грешок. Так я добрался до твоих родителей. Они ведь иной раз не прочь выпить. И до Мэри. Этот чистый цветочек, почти чистый, половался интоксикацией. Только из любопытства, совсем чуть-чуть. Но мне этого было достаточно. Кали любил похвалиться. На этом можно было сыграть. Нужно было во что бы то ни стало затянуть разговор и за это время попытаться что-нибудь придумать. А мистер Дейл, это тоже ваш человек? Дейл? Сидни Дейл? Просто пшик. Питер Картер. Он работает на ТЛС. Эта команда больше не заслуживает называться моим противником. Ты же видел, сегодня мистер Дейл даже пальцем не пошевелил, чтобы тебя выручить. Ну ладно, хватит. Я вижу... Вместо делового разговора получается пустая болтовня. Можешь начинать, Артур. Только не забудь вынуть девочке кляп. Так будет гораздо интереснее. Thank you. Вы слушали шестую серию фантастического радиосериала «Властитель века» по роману Випрамукхи Свами. В ролях: Пол Макферсон, Сергей Курдюков, Кали, «Властитель века», Анатолий Карнаухов, Артур, Шатаварта Дас, Лючия, Лора Луганская, звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует.